Глава 58. Петля. Сегодня раздался звонок. «Марина, вы меня не знаете», — сказал показавшийся ей вначале приятным женский голос. «Нет, не знаю». В горле внезапно пересохло, и отчего-то вдруг осипшим голосом Марина сказала в трубку. «Продолжайте». Ей стало тревожно. «Мало ли звонит всяких распространителей», — подумала она, но тревога не отпускала. «А я вас хорошо знаю», — сказала женщина. «Я много лет встречаюсь с вашим мужем. Я знаю о том, что он вам клялся, что расстался со мной. На самом деле мы никогда не расставались. Мы любим друг друга уже много лет». «Ну так живите вместе, что вам мешает?» — спросила Марина, стараясь унять предательски напавшую дрожь и говорить по возможности холодно и спокойно. Не хватало еще, чтобы эта дрянь узнала о ее подлинных чувствах. «Мы оба этого хотим», — вздохнув тяжело, сказала женщина. После долгой тяжелой паузы она продолжила. «Но вы же знаете своего мужа? Он слишком правильный, чтобы оставить свою жену и двоих детей. Я думаю, что надо его к этому решению подтолкнуть. Попробуйте выставить его чемоданы за дверь. Я считаю, что всем будет легче, когда, наконец, разрешится эта непонятная и для всех тревожная ситуация». «И она дает мне советы», — усмехнувшись про себя, подумала Марина. «Вас Лена зовут?» — почему-то задала она совершенно дурацкий вопрос. «Вот видите, Мариночка, вы все про нас с Володей знаете. Я думаю, нет смысла продолжать затянувшуюся игру. Пора принимать решение». Последняя фраза прозвучала угрожающе. «Хорошо», — сказала Марина. «Когда он придет, я с ним поговорю. До свидания». Совершенно нелепый, глупый, немыслимый и страшный разговор. Марину начало трясти. Мозг взрывался. Если раньше он перерабатывал мысли и подозрения, то сейчас ему стоило мобилизоваться и переварить жестокую, убийственную правду. «Наверное, не каждый мозг сможет такое выдержать», — подумала Марина. Когда Володя пришел домой, она сказала: «Мне звонила та женщина». «Какая женщина?» — без тени смущения спросил он. «Твоя любовница, Лена». «Ты Ленку, что ли, имеешь в виду?» Он деланно засмеялся. Потом вдруг стал серьезным и твердо и четко сказал: «У меня никого нет. Никакой любовницы не существует. А если бы и существовала, она здесь нахрен никому не нужна. В этом доме никогда не будет ноги чужой женщины. А если ты еще раз позволишь себе разговаривать с кем попало, и мало того, принимать за меня какие-то решения, тебя найдут закатанной в асфальт. И ты прекрасно знаешь, что я не шучу». Он не шутил. Ее сознание стало мутным. Ей вдруг захотелось лечь и уснуть. Навсегда. Покормив детей и дождавшись, когда муж поужинает, Марина спустилась в подвал и подвесила к потолочной балке толстую веревку, сделав на ней большую петлю. Она двигалась, как во сне. Внутри была пустота. Не было ни одной мысли, ни одного чувства. Надев на себя веревку, она поняла, что это уже реальный конец. «А дети? Что будет с ними?» – подумала она и с ужасом осознала. Ей все равно. Все равно, что будет с детьми, лишь бы все это, наконец, прекратилось. Наконец закончилась вся ее несчастная, горемычная, покоцанная, бесполезная, беззащитная и никому не нужная жизнь. Вот интересно. Хоть одной самоубийце женщине помогла фраза, что она должна жить ради детей, вдруг подумала она. Потом еще одна умная мысль пришла в ее больную голову. Сердце умирает, как старое дерево, которое сбрасывает с себя последние зеленые листочки, несбывшиеся мечты и надежды. Светлые мысли повадились. Краешком сознания подумала она, затянула покрепче петлю и закрыла глаза. «Нет, ты не сделаешь этого», — сказал голос. Она его совершенно отчетливо слышала. Голос звучал сверху и раздавался громким эхом под потолочной балкой. Она прислушалась. Голос был совсем не тот, к которому она привыкла. Свой внутренний голос она знала, он был своим, родным, живущим внутри, а этот был совершенно другой, чужой, настоящий и громкий. Голос продолжил. «Ты не доставишь такой радости ни ему, ни этой женщине. Слишком уж все просто будет для них». Марина расслабила узел, осторожно достала свою голову из петли и закурила. В подвале всегда валялась пара пачек сигарет для гостей. «Курить вредно», — сказала она себе. Ей стало смешно. «А вешаться не вредно? Голос, скажи мне, что вреднее, курить или вешаться?» — спросила она. Голос пропал. У нее не было сил бороться и не было сил покончить с опостылевшей жизнью. Она выкурила еще сигарету. Ее затошнило. Нет, нужно принять окончательное решение. И отныне ему следовать неукоснительно. «Я буду бороться», — решила она. И вдруг вспомнила фразу из рассказа Чехова. «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься». Тут же в голову пришла еще одна светлая мысль. «Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже». «Светлые мысли повадились, толпами ходят, вслед за голосами», — подумала Марина и поднялась наверх, собираясь остаться ночевать в зале и хорошенько все обдумать. Сегодня у нее была встреча с психологом. Она решила не рассказывать о своей попытке самоубийства, но он как будто бы и сам догадался. Аркадий был сильно обеспокоен ее состоянием. «Марина, вам нужно уходить немедленно. Вам необходимо срочно уйти от мужа». «Я дико боюсь», — нервно сказала она. «Давайте поработаем с вашими страхами, Марина», — сказал он. «Да сколько уже можно с ней работать и работать? Четвертый год пошел». «Нет у меня никаких страхов», — огрызнулась она. «У меня в жизни только один страх — за детей». «На самом деле вы многого боитесь. В первую очередь вы боитесь близких и доверительных отношений». Он был совершенно уверен в том, о чем говорил. Хотела бы она, чтобы его уверенность передалась ей. У нее жизнь рухнула, а он все со своими психологическими измышлизмами. «Ну хорошо», — обреченно сказала она, — «давайте меня полечим». Лечение, похоже, затянулось, но на сегодня это пока все, что у меня осталось. Совершенно зря Марина думала, что у нее только один страх. Аркадий хорошо изучил ее. Он сказал, что вся она состоит из одних сплошных страхов. Кроме страхов были еще комплексы. А кроме комплексов были еще чувства вины и чувства обиды. «Марина, вы слышите меня?» – спросил он. Время приема давно закончилось. Он что-то говорил, говорил. Она его слушала и не слышала. «Марина, вам нужно перейти к решительным действиям. Вы должны уйти». «Да как же я уйду, Аркадий? Ведь это мой дом. Я его построила своими руками. Я привязалась там к каждой кружечке, к каждой занавесочке. Каждая мелочь у меня на своем месте. Я люблю свой дом. Люблю все, что в нем есть. Я люблю и обожаю своих детей, которых он мне никогда не отдаст». «Он убьет вас, если не физически, то морально. Бросайте все, ничего не жалейте. Вспомните, Марина, какая вы пришли ко мне в самом начале и во что вы превратились сейчас, «Вы похожи на старую, никому не нужную тряпку», — сказал психолог. «На уродливую тряпку? Я уродина?» — спросила она. «Да что вы, Мариночка, вы красавица, только сильно измученная. Я бы все отдал ради такой, как вы. Так отдай хоть что-нибудь», — зло подумала Марина. «На меня ни у кого в жизни не нашлось сотки баксов». Этот мастер разглагольствований пока только вытягивал из нее деньги, которые так пригодились бы ей в будущем. Легко давать советы людям, бросай все, ничего не жалей. Она верила безоговорочно в его желание помочь. У него не было семьи, и Марина считала, что он действительно проникся к ней искренними чувствами, не позволяющими оставить в беде пациентку. Она читала о переносе и хорошо понимала, что психолог для нее сейчас самая значимая и авторитетная фигура, единственная ниточка надежды на спасение. Пожалуй, ей даже следовало в него влюбиться. По дороге домой его слова набатом звучали в ее мозгу. «Нужно уходить! Нужно уходить!» Он был прав. Она уже совершенно больна. На нервной почве начались воспаления по женской части, а на приобретавшем постепенно землистый цвет лице появились какие-то пятна. Еще немножко, и мужу с любовницей не понадобится никаких усилий, чтобы обрести вечное счастье в ее доме.